торопливо стаскивала через голову платье. «Скорее, леди Анна, дайте мне вашу одежду и наденьте мою». Увидев, что пораженная принцесса не может сдвинуться с места, баронесса с улыбкой воскликнула. «Я поклялась, что никому не скажу о том, что вас прячут в Тауэре. Но я никогда не обещала, что не помогу своей спасительнице выйти из темницы. Скорее одевайтесь, и я расскажу вам, как выбраться отсюда». Платье баронессы из нежно-темно-голубой шерсти оказалось несколько велико Анне, но она была так возбуждена, что не обратила на это внимания. Дебора заставила ее повернуться спиной и стала потуже затягивать шнуровку. «Никто не должен ничего заподозрить. Впрочем, если ты не столкнешься с Кристофером, стражи не заметят подмены. Мы одного роста, а мой плащ привыкли видеть в Тауэре. Ведь двор герцогини все еще пребывает здесь». Она водрузила на голову Анны свою двурогую шапочку и тщательно спрятала под нее темные пряди волос принцессы. «Главное — миновать стражника у дверей. Надвиньте поглубже капюшон и идите, словно плача. Если вы благополучно минуете его, дальше будет легче. Сегодня в Лондоне праздник, многие выпили, и им не до вас. Главное, избегайте Кристофера. Он сказал, что будет находиться в башне Святого Томаса, той, что ближе к реке, так что держитесь оттуда подальше. Вам следует поторопиться. Около 9 подвесной мост поднимут, так что у вас совсем немного времени. Идите быстро, но ни в коем случае не бегите. Бегущей баронессу Шенли здесь еще никто не видел». Анна заметила, как изменилось лицо Деборы за эти минуты. Теперь слез не было. Глаза ее сверкали странным сухим блеском. Возле губ лежала упрямая складка. «Миледи, если по воле Божьей вам удастся покинуть Тауэрскую крепость, самое разумное вам будет идти в Вестминстерское аббатство. Там вы найдете приют и защиту». «Но мой отец...» «Ох, леди Анна, вам даже ослика не на что будет нанять. Я пришла сюда, не захватив кошелек. А на бредущую по пыльной дороге из города нарядную даму тотчас обратят внимание. Поэтому бегите в аббатство. Если вам удастся проникнуть туда незамеченной, настоятель наверняка не откажет вам в убежище. Это все. Теперь свяжите мне руки за спиной и забейте платком рот. Да-да, я совсем не хочу, чтобы мой супруг догадался, что я по своей воле помогла вам бежать». Анна вдруг просияла и обняла баронессу. Но Дебора нетерпеливо освободилась. «Торопитесь! Скоро явится немая служанка с вашим ужином. В вашем распоряжении ровно столько времени, сколько удастся скрывать побег. Ступайте, Анна, и да поможет вам Бог!» Баронесса улеглась на скамью, и Анна прикрыла ее овчинами, так, чтобы не были видны пшеничные волосы Деборы. Когда она поднялась по ступеням, ею вдруг овладел такой страх, что она замешкалась. Но потом, решив, что хуже того, что есть, случиться не может, решительно постучала. Позднее Анна не раз вспоминала этот путь. Мимо попивавшего эль у жаровни стражника она проскользнула без помех. Дюжий лучник привык к тому, что пост у него спокойный, и без единого слова пропустил баронессу. Анна поднялась по узкой витой лестнице и оказалась в тесной галерее, в конце которой виднелась приоткрытая дверь. Мимо двери по двору гомоня прошли стражники, затем лакеи в ливреях ее сестры. Анна вышла, опустив голову, чтобы тень от капюшона падала на лицо, и стараясь, чтобы ее походка походила на неторопливую поступь баронессы.